Содержание. От составителя. Меня не обгонят, я не гонюсь. Снова нас читает Россия. Хрестоматийное. В начале. Лошади в океане. И дяди, и тети. Музыка над базаром. Муз-школа имени Бетховена в Харькове. Елка. Отец. Ботинки Маяковского. Золото и мы. Старуха в окне. Шел фильм. Долгая была война. Сон. Последнюю усталостью устав. Госпиталь. Кёльнская яма. Как убивали мою бабку. Немецкие потери. Рассказ. Памятник. Расстреливали Ваньку Взводного. Хуже всех на фронте пехоте. Кульчицкий. Я говорил от имени России. Школа войны. После войны. Ксения Некрасова, воспоминания. А я не отвернулся от народа. Все слабели, бабы не слабели. Черта. Вот вам село обыкновенное. Баня. Знакомство с незнакомыми женщинами. Старое синее. Память. Старухи без стариков. Ордена теперь никто не носит. А тот песок потек. Бог. Лопаты. Прозаики. Я строю на песке, а тот песок. Всем лозунгам я верил до конца. Государи должны государить. Названия и переименования. Люди сметки и люди хватки. Потребности гордые, словно лебеди. Мир, какой он должен быть. Повесть про совесть. Голос друга. Надо думать, а не улыбаться. Совесть. Разные судьбы. Останусь со слабыми мира сего. Величие души. Стихи, что с детства я на память знаю. Романы из школьной программы. Интеллигенция была моим народом. Родной язык. Покуда над стихами плачут. Блудный сын. Старуха старику. Самый старый долг. Анализ фотографий. Каждое утро вставал и радовался. Таня. Мужья со своими делами, нервами. Завяжи меня узелком на платке. Я был плохой приметой. Покуда над стихами плачут. Неоконченные споры. Старый спутник. Из неизданного. Дневник в стихах. Устные пересказы. В эпоху НЭПа, в дни его разгара. Начинался мир с конца. Устные пересказы. Надоедало не доедать. Начало 30-х годов. Я освобождал Украину. Раввины вышли на равнины. Сколько Ванек встанек не вставших. Никто не объяснил. История от слова «истори». Мудрость с полотенца. Тан да туган. Касается нас. Я даю вам фору ферзя. После Гамлета. Смотрите, по-украински дивитесь. Уклончиво, как делает река. Бог есть. Сброшенная элитою. Говорящих в сущности мало. Гриб он любит. Ни матери, ни эпохи. Теория комка. В 6 комиссиях я состоял. Под небом голубоватым. Я обошелся без газет. Омар. Я проморгал футбол с эстрадой. Горе выволакивает из чепухи. В оставшемся десятке лет. Какая звучала месса. Я в этом городе прописан. Под небом голубоватым. Для кого-то пришла пора. Из архивов. Такая уж была эпоха. Мы жили весело и плохо. Я был не пьяным, а веселым. В общежитии храпеть. Бросили меня посреди речки. Памяти товарищей, как винтики. Сперва отбивают почки и легкие. Это люди 20-х годов. Старые женщины. Нас выненчила Россия. Здесь наша деревня весь. Современные размышления. Если не любить друг друга, иерархия долгов, справедливость — это не юстиция, достаточно крупная сеть, без Бога, оседаю как горечь, как сладость. Перестановку в пересортицу. Моменты и времена. По отчизне этой ностальгия. Я рассказчик твоих происшествий. Тайные советы подают. Птица-блок. Как лошади спят и едят на ходу. Искусство для всех становится. Уверенности в будущем ближайшем. Вижу том грядущей хрестоматии. Очень много остается. Жаворонок и ты. Остаются дождь и снег. На свете есть много дел, кроме дел. Самолюбие. Уговариваю Иова. Звон в ушах моих звонивший. Калачиком свернусь, перетяну. Наверное, птичий кормилец. свой тихий век доживаю. Гасите фонари. Все скверное раньше и прежде. Конец содержания.